Эпилог. Генерал Воронцов. Иришка передала Волину последний лист расшифрованного дневника. Старший следователь аккуратно положил его обратно в стопку, а стопку — в синюю папку. Генерал, который, казалось, глубоко спал в своем кресле, внезапно вздрогнул и открыл глаза. — Ну что? — сказал он, глядя прямо перед собой на огонь, плясавший в камине. — Дочитали? — Волин кивнул. — Дочитали. — Очень хорошо, — сказал генерал. Лицо его казалось теперь еще более восковым, чем днем на банкете. — Я, признаться, думал, что это будет последняя тетрадь. Но Ирина, спасибо ей, сделала нам царский подарок. Однако... Тут генерал умолк и с полминуты неотрывно глядел перед собой. — Что, однако, Сергей Сергеевич, — не выдержал Волин. — Однако, мне нынче исполнилось 90 лет, — продолжал Воронцов, как ни в чем не бывало. — Возраст серьезный, да и здоровье у меня уже не то, чтобы корпеть над расшифровкой. Никто судьбы своей не знает, поэтому, брат Волин, этот царский подарок в виде архива Загорского я передаю тебе, так сказать, в собственные руки. Волин удивился. — А что он будет делать с дневниками Загорского? Он-то тайнопись дешифровать не умеет. — А я тебя научу, — отвечал генерал, и какая-то странная гримаса исказила его лицо. Волину понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что не гримаса это была, а улыбка. — Сергей Сергеевич, дорогой, — сказал он с неожиданной теплотой, — да вы крепче нас всех вместе взятых. Вы еще 100 лет проживете к тем 90, что уже прожили. Генерал махнул рукой. — Знаю, знаю. Как писали классики, Паниковский вас всех переживет, он вас всех еще продаст и купит, и снова продаст, но по более высокой цене. А только я не Паниковский, и свои силы соразмеряю с действительностью, — проговорил Воронцов. Так что, раз, Витальевич, берись за дело, во избежание неожиданностей учиться начнем прямо сегодня. Волин обменялся быстрым взглядом с Иришкой. Видно было, что меньше всего ему хочется учиться дешифровке, и тем более сейчас. Одно дело получить мемуар уже в готовом виде, совсем другое — неделями корпеть, переводя его на человеческий язык. Генерал, очевидно, уловил это его настроение и нахмурился. — Что? — спросил он. — Не хочешь? И, прищурясь, посмотрел прямо в лицо старшему следователю. — Если честно, нет, — признался Волин. — Да и, между нами говоря, я не вижу необходимости. — Вы живы, здоровы. Ладно бы еще вас Альцгеймер какой-нибудь одолевал, так нет же, ум у вас ясный, трезвый, живой. — Понятно, — сказал генерал как-то невесело и отвернулся. Волину стало не по себе от того, что он, кажется, обидел генерала. — Сергей Сергеевич, вы поймите меня правильно. При других обстоятельствах я бы, конечно... Но время сейчас такое, и на работе столько дел, вы себе просто не представляете. — Ничего, — сказал генерал, по-прежнему не глядя на него. — Забудь. Как говорится, на нет и сюда нет, обойдемся. А вы, ребят, пока сюда дело не сварите ли нам кофейку? Скоро уж рассвет на улице, а в сон клонит, страшно сказать как. — Я сделаю, — сказал старший следователь и направился было на кухню, но Воронцов его остановил. — Нет, — проговорил он сурово, — знаю я тебя, ты и чай из пакетика толком заварить не способен, не то что кофе. Пусть тебе Ирина поможет, покажет, как надо. Волин только плечами пожал, о чем речь, конечно, пусть покажет. Вместе с Иришкой они отправились на кухню, а генерал остался сидеть в своем кресле, откинувшись на спинку и прикрыв глаза. Когда спустя 10 минут они вернулись, неся на подносе чашечки с кофе и вазочку с печеньем, генерал по-прежнему сидел, откинувшись в кресле, вот только кресло его почему-то стояло гораздо ближе к камину, а на полу лежала припорошенная золой кочерга. «Вот и мы!» — пропела Иришка, ставя поднос на стол. — Нашли в буфете ваше любимое печенье. Думаю, в честь юбилея можно съесть немножко больше, чем обычно. Генерал ничего не отвечал, глаза его были закрыты. Волин глянул на него и побледнел. — Сергей Сергеевич, — сказал он негромко. — Сергей Сергеевич, вы меня слышите? Генерал молчал и не двигался. — Господи, да что-то такое? — в ужасе проговорил старший следователь. Иришка шагнула к Воронцову, взяла его за запястье, склонила голову, словно к чему-то прислушиваясь, потом прижала палец к губам. — Не шуми, — сказала она чуть слышно. — Он спит. Волин выдохнул. — Я не сплю, — внезапно сказал генерал, не открывая глаз. — Я думаю. — О чем? — с любопытством спросила Иришка. — Я думаю о том, «Как так вышло, что мы все упустили?» Медленно выговаривая слова, отвечал Воронцов. «Кто вы?» — спросил Волин. «Офицеры КГБ?» Генерал покачал головой. «Нет, КГБ тут ни при чем. Мы, это значит, они, старики, прежнее поколение. И вот он думает о том, как же так получилось, что они не смогли передать новому поколению самое главное». «Самое главное?» — переспросила Иришка. «Да, самое главное. Понимание того, что важно, а что нет. Что жизненно необходимо, а без чего можно обойтись. Все нынешнее поколение живет так, как будто человечество только вчера появилось на свет. Вся история мира началась каких-то 30 лет назад и кончится тоже лет через 30. Вы ничего не знаете, ни во что не верите, ничем по-настоящему не интересуетесь», — медленно выговаривал Воронцов, глядя прямо перед собой. «А самое главное, вам ничего по-настоящему не нужно. Вы пальцем о палец ударить не готовы даже ради самого важного дела. Ну, а раз так, то вы вполне можете без всего этого обойтись». «Без чего этого?» — спросил Волин. «Без того, что было до вас». Старший следователь похолодел. Внезапно и страшная, как молния, догадка поразила его. Он посмотрел на столик, где 10 минут назад стояла коробка с тетрадями Загорского. Коробки не было. «Где дневники?» — проговорил он чуть слышно. «Но, Сергей Сергеевич, где дневники?» Генерал не ответил. На восковом его изможденном лице плясали отблески пламени. Казалось, его покинули последние признаки жизни, только глаза еще горели отраженным светом камина. Волин посмотрел на кочергу, валявшуюся на полу, на кресло, стоявшее теперь гораздо ближе к камину, на сам камин, где сквозь всполохи огня проглядывал пепел, расположившийся прямоугольником, словно нечто сгоревшее тут никак не хотело расставаться с существованием и из последних сил старалось еще сохранить прежнюю форму. — Сергей Сергеевич, а все-таки где архив Загорского? — спросила Иришка испуганно. — А зачем вам архив? — спросил генерал. — Разве он вам нужен? Ваше поколение знает только себя, верит только в то, что вам кажется важным. Что ж, живите теперь без прошлого. Живите в том мире, который вам кажется правильным. А старый мир и его ценности, которые вы признали ничтожным, ничем больше вам не обязан и ничем вам больше не поможет. Так что, как говорят, извиняйте. Ты поняла, что он сделал? Безнадежным голосом проговорил старший следователь, глядя на Иришку. Он сжег дневники Загорского. Да не сжег я ничего, с досадой отвечал генерал, и глаза его вспыхнули золотым огнем. Вам не нужно, так мне пригодится. Сжег только коробку, а сами дневники вон в письменный стол спрятал в правый ящик. Так что, если все-таки надумаешь взяться за перевод, знаешь, к кому обращаться.